Помощники. Если мы поторопимся, времени хватит. На что хватит времени? На то, чтобы заглянуть в Уродвильскую школу искусств. Там в подвале хранятся спасательные куртки, целый контейнер. Дэвид вздохнул. Ладно. Ты ведь не боишься, правда? Я не... Он усмехнулся. Просто я еще никогда не видел столько людей. Людей? Но мы никого не встретили. Да, но все эти дома по пути сюда. Не могу отделаться от мысли о том, что в каждом из них живут люди, и какая там теснота. Телли рассмеялась. Ты думаешь, что в пригородах живет много народа? Погоди, ты еще Уродвиль не видел. Они повернули обратно и на полной скорости помчались над крышами. Небо было черным-причерным, но теперь Телли умела читать по звездам достаточно хорошо, чтобы понять, что до рассвета остается часа два, не больше. Добравшись до зеленого пояса, они повернули в ту сторону, откуда прилетели. Не говоря ни слова, они лавировали между деревьев. Этот отрезок дуги зеленого пояса привел их в парк Клеопатры. Там Телли на глаза попалась слаломная трасса, и девочка направилась к ней. Захотелось вспомнить старые добрые времена. На долю секунды у нее возникло такое чувство, что вот сейчас она сделает последний разворот. Подлетит к интернату, заберется в свое окно и ляжет спать. Вскоре впереди появились резные башенки Уродвильской школы искусств, и Телли дала Дэвиду знак притормозить. Дальше все пошло легко. Казалось, миновал миллион лет с того дня, когда Телли и Шей позаимствовали одну из спасательных курток в этой школе для своей прощальной выходки. Тогда Шей сверзилась с верхней полки стеллажа и до смерти напугала новеньких уродцев в библиотеке. Телли направилась к тому самому окошку, через которое они с Шей в тот день забрались в подвал, грязному, всеми забытому застекленному проему, спрятанному за декоративными кустами. Оказалось, что окошко до сих пор не заколочено. Телли покачала головой. Всего два месяца назад воровство такого сорта казалось ей немыслимо дерзким. Хулиганство в библиотеке было самой дикой выходкой, какая только могла прийти на ум им с Шей. Теперь она смотрела на шалости того времени и ясно понимала, что они собой представляли. Для уродцев это был способ выпускать пар в ожидании, пока им исполнится 16. Бессмысленные забавы, заканчивавшиеся с наступлением нового взрослого этапа жизни, с днем операции. «Дай мне фонарик и жди меня здесь». Телли влезла в окошко, разыскала в подвале ящик со спасательными куртками, схватила две и меньше чем через минуту вернулась к Дэвиду. Вылезая из окна, она заметила, что Дэвид глядит на нее изумленными глазами. «В чем дело?» — спросила она. «У тебя это так здорово получается, так уверенно, а я как попал в город весь на нервах». Телли усмехнулась. «Ничего особенного, это каждый может». И все же Телли польстила, что ее грабительские навыки произвели на Дэвида впечатление. За последние несколько недель он научил ее разводить костер, чистить рыбу, ставить палатку, читать карты. Приятно ради разнообразия побыть главной. Они вернулись к лесополосе и до реки добрались, прежде чем на горизонте появилась розовая полоска. Миновав пороги и совершив пеший переход до залежей железной руды, они увидели впереди ржавые руины. Как раз в это время начало светать. Когда они летели вниз над склоном холма, Телли спросила. «Ну что, завтра ночью?» «Ждать смысла нет». «Верно». Все было за то, чтобы как можно скорее приступить к спасательной операции. Прошло уже почти две недели после вторжения чрезвычайников в дым. Дэвид кашлянул. «А как ты думаешь, сколько нам там встретится чрезвычайников?» «Когда меня туда привозили, я их уйму видела. Но это было днем. Должны же они когда-то спать». Значит, ночью там будет пусто. Сомневаюсь, но, возможно, будет всего несколько охранников. Больше она ничего не сказала. Даже один единственный чрезвычайник представлял собой очень большую опасность для парочки уродцев. Никакая неожиданность не могла сравниться с необычайной физической силой и быстротой жестоких красавцев и красоток. Главное — постараться, чтобы они нас не заметили. Конечно, или надеяться на то, что у них завтра ночью найдутся другие занятия. Телли устремилась вперед. Теперь, когда они удалились от города, она ощутила страшную усталость, а уверенность покидала ее с каждым шагом. От дыма до города они проделали долгий путь, но ни разу всерьез не задумались о стоящей перед ними задаче. Спасение людей из логова чрезвычайников — это не какая-нибудь невинная забава, типа кражи спасательной куртки или прогулки на скайборде над речными порогами. Дело предстояло нешуточное. И хотя Крой, Шей, Мэдди и Эс, скорее всего, томятся в застенках этих жутких подземных строений, нельзя исключать и такую возможность, что дымников увезли куда-то еще. Но даже если не увезли, Телли понятия не имела о том, где именно в лабиринте тошнотворно-коричневых коридоров искать пленников. «Жаль, что никто не сможет нам хоть немного помочь», — негромко призналась она. Рука Дэвида легла на ее плечо. Телли остановилась. «Кажется, кто-то сможет». Телли вопросительно посмотрела на него, а потом перевела взгляд в ту сторону, куда смотрел он, и заметила искры, разлетающиеся в стороны на вершине одного из полуразрушенных домов. Там кто-то жег фальшфейер. «Уродцы!» «Они разыскивают меня», — заключил Дэвид. «И как нам быть?» «Есть другая дорога до города?» — спросил Дэвид. «Нет, они будут возвращаться как раз по этой тропе. Тогда мы их подождем». Телли прищурилась, вгляделась в темноту. Фальшфейер догорел. На фоне неба, которое только-только начало светлеть, больше ничего не было видно. Кто бы ни забрался на крышу дома, эти люди явно решили дождаться последние минуты, а уж потом отправляться домой. Конечно, если эти уродцы разыскивали Дэвида, они, скорее всего, собрались бежать из города. Старшеклассники-смельчаки, готовые пропустить завтрак. Телли повернула голову и посмотрела на Дэвида. «Получается, что уродцы до сих пор ищут встречи с тобой, и не только здесь». «Естественно», — кивнул Дэвид. «Слухи будут ходить еще много лет во всех городах. Буду я поблизости или нет?» «Ответа на вспышку фальшфейера, как правило, не бывает. Поэтому еще долго даже те уродцы, с которыми я уже встречался, не смогут понять, что я не приду. А большинство из них даже не знает о том, что дым...» Его голос сорвался, Телли взяла его за руку. На минуту он почти забыл о том, что дыма больше не существует. Они сидели молча и ждали до тех пор, пока не послышался звук шагов. Судя по всему, по камням пробиралось человека три. Уродцы переговаривались между собой негромко, наверное, боялись призраков ржавых руин. «Смотри», — прошептал Дэвид, доставая из кармана фонарик. Он встал и направил луч себе на лицо. «Меня ищете?» — осведомился он громким, командирским голосом. Трое уродцев замерли, выпучив глаза и открыв рты. Один мальчишка выронил скайборд, и доска упала на камни. Шум вывел ребят из ступора. «Ты кто такой?» — выдавила одна из двух девочек. «Я Дэвид». «Ой, получается, ты...» «Настоящий?» Он выключил фонарик и улыбнулся. «Да, мне часто задают этот вопрос». Их звали Сасси, Энн и Декс. И они уже целый месяц приходили на руины. Рассказы о дыме они слышали не первый год, с тех пор, как туда убежал один уродец из их интерната. «Я только-только переехала в Уродвиль», — сказала Сасси. Ахо был в старшем классе. Когда он исчез, все стали говорить самые сумасшедшие вещи насчет того, куда он мог подеваться. «Хо?» — переспросил Дэвид. «Я его помню. Он пробыл у нас несколько месяцев, а потом передумал и вернулся. Сейчас он уже красавчик». «Но он взаправду добрался? До дыма?» — спросила Энн. «Да, я его вел туда». «Вот это да! Значит, все по правде!» Энн взволнованно переглянулась с друзьями. «Мы тоже хотим там побывать». Дэвид разжал губы и тут же сжал и отвел взгляд. «Нельзя», — вступила в разговор Телли. «Сейчас нельзя». «Почему нельзя?» — спросил Декс. Телли помедлила с ответом. Ей показалось, что не стоит рассказывать ребятам правду о вторжении чрезвычайников в дым. Несколько месяцев назад она бы ни за что не поверила в то, что ее родной город способен на такое. А если она признается, что дыма больше нет, эта весть мигом распространится среди уродцев, и получится, что доктор Кейбл добилась своего, даже если горстка уцелевших дымников потом создаст новую общину в лесу. «Дело в том, — неуверенно проговорила она, — что время от времени дым приходится переносить с места на место, чтобы его координаты сохранялись в тайне. Так что сейчас он, можно сказать, не существует, все разошлись в разные стороны, поэтому мы пока не набираем новеньких». «Целый город переезжает с места на место», — вытаращил глаза Декс. «Вот это да!» Энн нахмурила брови. «Погодите-ка, если вы не набираете новеньких, зачем вы тогда здесь?» «Мы задумали одну штуку», — ответила Телли. «Грандиозную. Может быть, вы могли бы нам помочь? А как только дым снова встанет на ноги, вы будете первыми, кто узнает об этом». «Вы хотите, чтобы мы помогли?» «Это вроде как обряд посвящения», — робко спросил Декс. «Нет», — решительно ответил Дэвид. «Мы никого не заставляем что-то делать ради того, чтобы попасть в дым. Но если вы не откажетесь помочь, мы с Телли будем вам очень благодарны». «Просто нам нужен отвлекающий маневр», — объяснила Телли. «Кажется, будет весело», — предположила Энн и бросила взгляд на остальных. Они дружно кивнули. «Сорви головы», — подумала Телли. «Совсем как я когда-то». Ребята явно были старшеклассниками, младше ее меньше, чем на год, но казались ей совсем желторотыми. Дэвид посмотрел на Телли вместе с городскими ребятами. Он ждал, когда она изложит свой план до конца. Нужно было прямо сейчас предложить отвлекающий маневр. Крутейшее хулиганство. Что-то такое, что привлекло бы внимание чрезвычайников и заставило бы их заняться расследованием. Что-то такое, на что обратило бы свое драгоценное внимание доктор Кейбл собственной персоной. «Значит так. Вам понадобится много-много фальшфейеров. Нет проблем. И вы знаете, как пробраться в Нью-Красотаун, верно?» «В Нью-Красотаун?» Энн растерянно посмотрела на друзей. «Но разве мосты не закладывают всех, кто хочет перейти через реку?» Телли улыбнулась. Она всегда была рада обучить кого-то новой хитрости.